Глава 9. Наутро от вселенского потопа не осталось и следа. Земля впитала влагу, была готова к новым извержениям небес. Городок еще спал, когда внедорожник пронесся по единственной улице и вырвался на простор в Пампасы. Но самое страшное уже случилось, и мысль о напрасно проделанной работе была не самой удручающей. В столице Гвадалара за время их отсутствия что-то произошло. У въезда в городскую черту стояли БТРы, суетились солдаты, разматывали провода. В парковочном кармане вместо гражданских машин стояла спаренная пулеметная установка. Ржавый самосвал выгружал мешки с песком. Каталина смертельно побледнела, ее кончики пальцев, сжимающие баранку, дрожали. Они упустили момент, надо было съехать с дороги, развернуться, но теперь оказались зажаты. Количество машин, желающих въехать в город, было незначительным, и все же у КПП образовался затор. Сутки назад здесь не было никакого поста, а теперь вся местность кишела военными. Городские кварталы начинались сразу за пунктом досмотра. Из глубины города доносились пулеметные очереди, звучали одиночные выстрелы. «Свершилось», — стучало в голове. «Вот и пришел тот день». Люди высовывались из застрявших машин, с тревогой прислушивались к происходящему. В районе каучукового завода в небо валили густые клубы дыма. «Опоздали, Вадим», — убитым голосом констатировала Каталина. «Гортес пошел ва-банк, не дожидаясь установленного срока. Видишь этих солдат и офицеров? У них эмблемы 12-го батальона Национальной гвардии. Это специальная элитная часть, военные преданы Гортесу и пойдут за ним куда угодно. Это усиленный батальон, в нем больше 1000 штыков. Он никогда не принимал участия в боевых действиях на Западе, дислоцирован в Санта-Марко. «Спокойствие, девочка», — пробормотал Вадим. «Об этом подумаем позже. Сейчас нам нужно въехать в город, оставшись по возможности живыми. Спокойно, стой в очереди, может, и проскочим. Вряд ли у них есть полный список лиц, неугодных путчистам. В конце концов, мы сотрудники посольств». Ощущение сжимающейся удавки усиливалось. Военные на посту проверяли документы. Какими критериями при этом руководствовались, неизвестно. Закричала женщина, раздались лающие крики. Из машины выволокли плотного мужчину, погнали, отвешивая тумаки в продолговатую будку, еще недавно пустовавшую. Истерила, заламывала руки спутница несчастного. Она вывела из себя солдат, ее ударили прикладом в живот. Бедолага согнулась пополам, ее стало рвать. Кто-то из военных прыгнул за руль, отогнал машину к обочине. Сбежать из очереди было невозможно. Даже пешком военные бдительно наблюдали за людьми и их транспортом. Происходило что-то страшное, о чем неделю назад и помыслить не могли. Пассажиры двух последующих машин благополучно прошли досмотр, поспешили убраться в город. Владельцу зеленого «Фиата» тоже повезло. Сержант с невозмутимым лицом вернул документы, козырять не стал, мотнул головой. «Проваливай». Поднялся шлагбаум и сразу опустился. В горле пересохло. С каким бы удовольствием выхлебал сейчас литр жигулевского. Каталина подогнала внедорожник к шлагбауму. Сержант не спешил, перебросился парой слов со служивцем, оба оскалились. В развалку двинулся к машине, заглянул в салон. Каталина протянула ему документы, натянуто улыбнулась. Взяла у Светлова его бумаги и тоже отдала. Военный заинтересовался, разглядывая официальное удостоверение, еще вчера открывавшие все двери. Нервы натянулись, кровь, подобно ударной установке, колотилась в стенки черепа. Возьмутся обыскивать, найдут пленку с записью, заряженные глоки. Не применять же их сейчас в этой клоаке, это верная смерть. Из будки вышел плотно сбитый офицер, потянулся, стал разглядывать представшую картину. Пассажиров в бронко он засек сразу, побежал глазами дальше, нахмурился, будто что-то вспомнив, уставился на Светлова. Видимо, были инструкции, список лиц, возможно, фотографии. Сержант еще разглядывал документы, колебался, стоит ли связываться с дипломатическими работниками, а офицер уже встрепенулся, гаркнул подчиненному: «Этих задержать!» Каталина выжала газ, включив пониженную передачу. Внедорожник своей массой просто продавил шлагбаум. Затрещали шарниры, сломалась конструкция. Вторая передача, третья, снова газ до упора. Галдели, как сороки, солдаты, негодующе восклицал офицер: «Остановить!» Какой-то храбрец бросился на перерез, выскочил на проезжую часть и вскинул АКМ. Лишь в последний момент он понял, что машина не остановится, в глазах заметался страх. Стальная махина сбила его на полном ходу, а потом переехала, жестко тряхнула. «Пригнись!» — крикнула Каталина и первой сунула голову под руль. Вадим уже сползал с сиденья. Град пуль ударил по машине, деформировался металл, что-то отвалилось. Автомобиль несся, виляя бортами, зацепил стоящую у кювета легковушку, отчего та сползла в канаву. Каталина ахнула, вовремя подняв голову, машина неслась по касательной на ползущий навстречу военный грузовик. Спасли какие-то мгновения и сантиметры, иначе разбились бы в лепешку. На посту прекратили стрелять, опасаясь попасть в своих. Забегала солдатня. Каталина нервно засмеялась. «Ничего еще не кончено, Вадим, все только начинается!» С поста рванулся открытый джип, устремился в погоню. За ним разворачивался еще один. Бронко несся по дороге, справа, слева мелькали здания, производственные постройки, тянулся бетонный забор. На дороге никого не было, все попрятались, люди, машины. Залаял пулемет, пули прошли где-то выше. Оборачиваться не хотелось, а вот помолиться самое время. Автомобиль под ними был мощный, но, увы, не гоночный. Он начал подозрительно проседать, теряя управляемость. Из-под капота заструился дымок. Каталина резко свернула, когда оборвался забор, заскрежетал, ломаясь металл, вписаться в поворот могла бы и ровнее. Продолжали тянуться цеха, ни одной машины на всем пути. Две женщины в безразмерных юбках и чепчиках шляпочного вида перебежали дорогу, скрылись в проулке. Впереди маячил выезд на дорогу. Вадим посмотрел назад. В проезд въезжал джип, набитый военными. Какого черта привязались? Шарахнула очередь. Каталина машинально дернула рулем, вцепилась в него. «Вадим, мы сейчас выезжаем на дорогу!» — крикнула она. «Я приторможу, а ты выпрыгивай!» «Нет уж!» — проворчал Вадим. «Вместе поедем!» «Куда?» — возмутилась спутница. «Тебе нужно в свое посольство, а мне в свое. Оторвусь, не волнуйся. Завтра в полдень встретимся на улице Солидат, 14. Это пустующая инженерная фирма, она никому не интересна, только нам с тобой. Приготовься, товарищ майор, я сворачиваю. Целую». Именно это «целую» поразило больше всего. Уж больно по-домашнему прозвучало. Пулеметная очередь пропорола асфальт под колесами. Каталина вывернула руль. Улица была пуста, неказистые жилые дома уживались с заброшенными постройками. Каталина притормозила у узкого проулка, Вадим распахнул дверцу, выпрыгнул. Десантирование прошло не очень удачно, ахнул от боли в щиколотке. Прихрамывая, побежал в переулок, присел за цветущим кустом, тот дико смотрелся среди бетонных развалин. Джип разогнался, пролетел 100 метров, снова начал вписываться в узкий проезд. Погоня объявилась, когда автомобиль с Каталиной еще не скрылся. «Вот они!» — горланили солдаты. «Педро, догоняй!» Произошла заминка, джип при повороте ударился об угол здания, водителю пришлось отъезжать, пробовать снова. Это могло дать кубинке небольшую фору. Он бежал, потом перешел на шаг, отдышался. Кошки скребли на душе, чувствовал себя последним подонком. На улицах появлялись люди, они перебегали, озираясь от дома к дому. На перекрестке красовался бронетранспортер с эмблемой того же 12-го батальона. Мирные граждане что-то выспрашивали у автоматчиков. Те стояли с каменными лицами, явно не настроенные на беседу. Что уж тут скажешь. Ликуйте, граждане. Ненавистный режим Монтейра, принесший вам столько страданий, пал. Вадим свернул, не доходя до перекрестка, протиснулся в узкий просвет между домами. Отряхнул колени, заправил рубашку. Сумка с уликами была при нем, но их ценность становилась какой-то сомнительной. На соседней улице обнаружилось невзрачное такси под фонарем. Водитель разглядывал его недоверчиво, потом сообщил, что согласен довести до улицы Аламеда, но тариф сегодня двойной. Праздник, что ли? Впрочем, ничего удивительного. Случаясь перевороты каждую неделю, таксисты бы стали самой зажиточной категорией населения. Неприметную машину с грязными стеклами никто не останавливал. За окном проплывали сумрачные улицы. Погода была под стать, хмурилось небо, ни лучика солнца. Таксист поглядывал в зеркало, потом разговорился. Спросил, чьих будет клиент. Получил ответ – гражданин Румынии, где тоже социализм, но с душком непослушания и ревизионизма. Таксист пожал плечами. «Как скажете». Слово знакомое, но разве упомнишь все государства на планете? Прохожих на улицах почти не было, магазины и заведения не работали. Военные патрулировали город, держа оружие наперевес, иногда доносились звуки стрельбы. Двое солдат со свирепыми лицами вытолкали из подъезда тщедушного гражданина интеллигентного вида, поволокли к грузовику. Бедняга закрывал голову от ударов, но в боксе был слаб. Его заставили вскарабкаться внутрь, приложили прикладом в спину. На следующем перекрестке лежали тела, укрытые простынями. У одного из них, рыдая, пристроилась на коленях пожилая женщина. Таксист поморщился, свернул на боковую улочку, сообщил, что будут ехать дольше положенного, но постарается избавить пассажира от неприятных зрелищ. «Что происходит, сеньор?» — спросил Вадим. «Я только прибыл из провинции, ничего не понимаю». «О, ничего страшного», — отозвался таксист. «Военные взяли власть в стране, а тех, кто им не нравится, расстреливают или увозят за город на мясозаготовительный завод Олбана. Вы еще не видели, что тут творилось в 7 утра. Сейчас хоть какой-то порядок. Трупы вывезли, кровь кое-где смыли». Парень оказался говорливым. Всю первую половину дня он мотается по городу, от неприятностей Христос оберегает. Складывалась картина. В 6 утра подразделения, верные Гортесу, выдвинулись на позиции. Заблокировали воинские казармы, гарнизон почти не сопротивлялся. До оружейных комнат никто не дошел. Несколько человек пытались прорваться, их показательно расстреляли. Танк ударил из орудия по штабу 3-й бригады, расквартированной на окраине Санта-Марко, и до сих пор из развалин извлекают трупы офицеров. Солдаты сидят в казармах, выйти не могут, с ними работают пропагандисты бунтовщиков. Усиленные бронетехникой подразделения оцепили правительственный квартал, вооруженные головорезы ворвались в президентский дворец. Охрана встала на защиту мадам Монтейра и полегла под свинцовым огнем. Президент арестована, и неизвестно, где содержится и жива ли она. С людьми мятежники не церемонились, стреляли в любого, кто выражал протест. Арестованы практически все депутаты Национальной ассамблеи, взрывы звучали в районе Министерского дворца, ходят слухи, что убиты несколько министров, сохранивших верность президенту. Мятежники действовали методично и грамотно, врывались в банки, на радиоузлы, захватили телецентр, и в этих учреждениях гремели выстрелы, гибли люди. Недовольных хватали десятками и сотнями, заталкивали в машины, куда-то увозили. Списки неугодных, видимо, составили заранее. Людей выхватывали из постелей, избивали. В районе телебашни вспыхнула ожесточенная перестрелка, все закончилось, когда сопротивляющихся закидали гранатами. Кто-то видел, как трупы набивают в грузовики и увозят в неизвестном направлении. Продолжаются облавы, засады. Любое сопротивление приравнивается к измене и карается уничтожением на месте. По городу ездят машины с громкоговорителями, призывают граждан не выходить из домов, больше 3 не собираться, предупреждают, что любая акция неповиновения будет беспощадно караться. И карается. Разъяренным солдатам безразлично, в кого стрелять, в каждом недовольном видят коммуниста. Вадим сидел подавленный, не мог поверить, что все происходящее не плод воображения. Прошляпили такую страну, но каков генерал Гортес, кто бы мог подумать? И если бы не Генри Кларк, даже кроха информации бы не просочилась. Гнать надо всех этих дипломатов, чекистов, чиновников, не видящих дальше собственного носа. С лицом что-то происходило, таксист поглядывал с опаской. До улицы Аламеда ехали окольными путями без приключений. Свернули на знакомую улицу, и снова нарастала тревожность. Заведения на правой стороне дороги были закрыты, окна затянуты жалюзи. У посольства наблюдалось столпотворение, орали люди. Такое ощущение, что клочок советской земли брали штурмом. Люди в штатском, на вид не самые обеспеченные граждане Гвадалара, теснились у решетки, просовывали внутрь руки, орали: «Русские, убирайтесь! Подонки, вы будете наказаны за свои преступления!» и тому подобную проплаченную чушь. Не хватало транспарантов, плакатов, но для их изготовления требовалось время, а все произошло внезапно. Толпа наседала, решетка трещала. У обочины стояли 2 бронетранспортера, лениво прохаживались вооруженные люди в форме, равнодушно поглядывали на беснующуюся толпу. Здесь находилось не меньше взвода военных, они, рассредоточившись по тротуарам, не предпринимали никаких действий. У джипа, расписанного камуфляжными разводами, курил сигариллу офицер, пускал в воздух колечки дыма. «Вам сюда?» — покосился на пассажира водитель. «Нет, еще чего», — встрепенулся Светлов. «Давайте дальше, там вроде есть проезд». Водитель пожал плечами, сбавил скорость. Одна из полос осталась свободной, машины с трудом, но проезжали. Толпа не обращала на них внимания. Мимо проплыл офицер с сигариллой, прервал процесс табакокурения, проводил машину долгим взглядом. Несколько солдат, как по команде, повернули головы. Момент был не самый приятный, предательски дрожали колени, по позвоночнику, казалось, ползла холодная змейка. Останавливать их не стали, это окончательно закупорило бы дорогу. Военные и жители города, недовольные вмешательством СССР в дела суверенного государства, остались сзади. Вадим сидел как истукан, водитель поглядывал на него с растущим любопытством. Он остановился метров через 100, почему-то на противоположной стороне дороги. Машину закрыли наползающие на тротуар ветви. «Выходите, вам же не нужно дальше, господин из Румынии», — иронично произнес таксист. «Здесь вас никто не увидит. Попробуйте воспользоваться одним из боковых переулков. Есть шанс, что туда не добрались солдаты. Поторопитесь, я вас не выдам. И не забудьте рассчитаться». Ох уж эти всезнающие и проницательные таксисты. Вадим сунул парню купюру, поблагодарил, двинулся в обратном направлении. За деревьями шумела толпа. Он свернул в безлюдный переулок, зашагал по дорожке. Помимо главного входа существовали еще два. Хозяйственные ворота на параллельной улочке, их использовали для вывоза мусора и доставки всего необходимого для посольства. Про эти ворота все знали, там без сомнения военные. Пропустят ли, вопрос интересный. Что-то подсказывало, что нет. В переулке имелась еще одна калитка. Она сливалась с каменной оградой, пряталась за листвой. Майор прошел мимо, засаду не обнаружил, дверь была закрыта. Вернулся, еще раз осмотрелся. Зачем-то постучал, смерил на глазок высоту забора. Средства сигнализации не волновали, он пока еще свой. Подтащить к забору нечего, без посторонней помощи не перелезть, но нужно было что-то решать, пока не появились солдаты. Вадим стал озираться, найти бы пару ящиков. Скрипнула дверь, высунулся человек, посмотрел по сторонам. «Давайте в темпе!» — прошипел он. Дважды просить не пришлось. Это был один из подчиненных Каморного, смутно знакомое лицо. Вадим припустил к двери, протиснулся внутрь. «Ну вы даете!» — покачал головой охранник, блокируя дверь. «Вадим Георгиевич, если не ошибаюсь. Добро пожаловать на родину, давненько вас не видели». «Спасибо, товарищ». Навалился нелепый нервный смех, Вадим прислонился к стене, пот хлестал водопадом. На родине было хорошо, вот только долго ли эта территория останется родиной? «Вы в порядке?» — спросил охранник. «Медицинская помощь не требуется? Неважно, выглядите, товарищ Светлов. Про вас недавно вспоминал Алексей Леонидович, разорялся, мол, где вас черти носят в такое непростое время?» «Работал, дружище», — Вадим оторвался от стены. «Помощь не требуется, все в порядке. Спасибо, что впустили. Других без вести пропавших нет?» «Бог миловал, товарищ Светлов. Все началось в 6 утра. Накрыло, как грозой, мать ее. Посольство окружили, выходы перекрыли. Хорошо, что это было рано утром. Все сотрудники находились в посольстве, не успели разъехаться». Еще раз поблагодарив, Вадим припустил через сквер. В коридорах посольства стояла тревожная тишина. Иногда пробегали люди, молчаливые, взволнованные. Главные события разворачивались снаружи, у выезда на Аламеда. Люди стояли вплотную к решетке, сыпали проклятия в адрес Советского Союза, из-за которого, по их мнению, жизнь в стране стала невыносимой. Впрочем, вряд ли это было их мнение. В толпе преобладали люмпины. Многие были выпившими, у других как-то подозрительно поблескивали глаза. Мужчины, женщины, подростки, возбужденные лица. Решетку уже не трясли, она обладала запасом прочности. На территорию посольства летели камни, палки, какой-то мусор. Яйца не бросали, их в этой стране предпочитали есть. Перед решеткой внутри посольства выстроилась жидкая цепочка офицеров в штатском. Парни сохраняли невозмутимость, следили, чтобы в них не летели посторонние предметы. Сотрудники посольства укрывались за машинами, жались к крыльцу. Толпа на улице начала нестройно скандировать. «Русские, убирайтесь прочь!» Где-то среди голов прятался дирижер. «Это вы?» — резко повернулся Андрей Николаевич Стоцкий, бледный, с подрагивающей жилкой на виске. «Откуда вы взялись, позвольте спросить? Вас потеряли, от вас не было никаких известий». Глаза первого секретаря посольства смотрели въедливо, с подозрением. Он не соответствовал этикету работника посольства. Брюки, вполне уместные для пикника, висели мешком, ворот рубашки был расстегнут, на боку чернела грязь, видимо, прилетела от протестующих. «Надеюсь, не дошло до самых страшных подозрений», — усмехнулся Вадим. «Не уверен, Андрей Николаевич, что обязан перед вами отчитываться. Ведь должен кто-то работать в это неспокойное время, верно?» Стоцкий вспыхнул, хотел ответить резкостью, но послышался шум. Один из охранников у решетки не успел увернуться, брошенный камень попал ему в бок. Сотрудник морщился от боли, потирал ушибленное место. «Товарищи, не поддавайтесь на провокации!» — кричал кто-то. «От нас только этого и хотят!» Из здания вышел белый как мел посол Девятов, решительно зашагал к калитке, отстранил охранника, пытавшегося его остановить. «Офицер, вы можете сюда подойти?» — крикнул он по-испански, поднял руку и щелкнул пальцами. Капитан, к которому обращался посол, и ухом не повел, только сухо усмехнулся. Не полез бы он через эту толпу, чтобы пообщаться с советским послом. Толпа загудела, пришла в движение, в ней явно находились кукловоды, побуждающие на те или иные действия. Из толпы полетели палки, ругательства. Охранники промедлили. Девятов споткнулся, машинально прикрыл голову рукой. Его прикрыл заместитель Левицкий, еще один товарищ пришел на помощь. Военный атташе Веселовский. Бежал из караулки начбес Каморный, его щеки раздувались от возмущения. Толпа опять входила в азарт, стала трясти решетку. Потлатый отрок с безумно горящими глазами полез на нее, но окрик незримого кукловода вынудил спрыгнуть. «Черт, они же собираются пойти на приступ!» — выкрикнул из кучи людей Байкалов Олег Денисович, третий секретарь посольства. Он был нездорово возбужден, его щеки пылали. «Алексей Леонидович, выдайте нам оружие, мы будем защищаться, пусть только попробуют сюда войти!» «Олег Денисович, может, без фантазии?» — рассердился Каморный. «Выполняйте свои обязанности, а мы будем выполнять свои. Никто не имеет права войти без санкции на территорию суверенного государства. Трезвые головы понимают, что это равносильно объявлению войны». «Ага, будете им объяснять», — проворчала стоящая неподалеку Адамович Оксана Викторовна. К прежнему образу серой мыши добавилось повышенное путоотделение и какая-то нехарактерная неряшливость. «Разве этим людям можно что-то объяснить? Они же пьяные или под наркотиками, я не знаю. Ворвутся, все сметут, потом военные скажут, что не смогли остановить возмущенный народ. Вы слышите, что они выкрикивают? Требуют освободить политических заключенных. Как вам такое нравится? О каких, интересно, политических заключенных идет речь?» «О, и вы здесь!» — проворчал, пожав протянутую руку, Петр Иванович Войтенко, второй секретарь. Человеку хватало выдержки, но лицо посерело, четко проявились морщины. «Вас, Вадим Георгиевич, не иначе парашютом сбросили», — пошутил он натужно. «Что творится в большом мире, вы в курсе?» «Мы догадываемся, не без этого», — спотыкаясь, произнес взъерошенный Роберт Янович Ульманис. В это утро он был вылитый Паганель, популярный герой известной книги Жюля Верна. «Но хотелось бы знать что-то более существенное, если позволите. В посольстве с раннего утра отключены телефоны, не работают телефаксы, глушится радиосвязь. Мы в вакууме, отрезаны от внешнего мира, получить информацию просто неоткуда. Телевидение не работает, по радио ничего не можем поймать». «Кроме того, что граждан призывают сохранять спокойствие и реже выходить из дома», — усмехнулся Войтенко. «Это переворот, Вадим Георгиевич? Что с президентом и генералом Гортесом? Почему они не оказывают сопротивления? Нам трещали во все уши, что армия предана Гортесу?» «Так и есть», — пожал плечами Вадим. «Может, не вся армия, но наиболее подготовленные подразделения готовы идти за ним в огонь и в воду. Вас полтора года водили за нос, товарищи, и вы так ни черта и не поняли. Путч возглавляет генерал Гортес, еще вчера лучший друг нашей страны. Президент под арестом, министры и депутаты там же, если не являлись сообщниками Гортеса. Захвачены правительственные здания, банки, телецентр, повсюду армия». «Вы шутите?» – поразился Ульманис. У Войтенко от удивления поползли вверх сидеющие брови. Скорбно опустила уголки губ Оксана Викторовна, но в глазах остался скепсис. Мало ли что говорит этот мутный товарищ. Дискуссия не разгорелась, снова за решеткой зашумели. Хлопнул выстрел и в толпе закричали. Напряглась шеренга охраны. Телохранители буквально силой загнали в здание посла, заволновались сотрудники. Стреляли для острастки, чтобы усилить панику. Забегали солдаты, они тревожно перекликались, насторожился офицер. Трубно кричал начбес Каморный. «Всем в здание, на улицу не выходить до особого распоряжения! Остаются только люди, решающие вопросы безопасности!» Опустела территория перед посольством, отошли на запасные рубежи охранники. В оружейном хранилище имелось несколько единиц автоматического оружия, но пока их не вынимали. Что это даст, кроме ненужных жертв? Толпа за решеткой стала редеть, митингующие расходились с чувством выполненного гражданского долга. Опустел тротуар, полоса для движения автомобильного транспорта. Остались лишь военные, их стало даже больше. Подъехал грузовик, из кузова посыпались солдаты, которые стали разбегаться, занимали посты там, где их раньше не было. Теперь посольство было полностью отрезано от мира. К решетке подошел упитанный и солидный майор вооруженных сил Гвадалара. Он стоял, расставив ноги, скрестив в запястьях руки за спиной. Позади него высились два рослых солдата. Ждал майор недолго, к решетке приблизился зампосла Левицкий. Военный уведомил. Президент Монтейра отстранена от власти ввиду неспособности выполнять свои обязанности и утраты доверия народа. Власть взял в руки военно-гражданский комитет спасения нации, и только он теперь является легитимным органом власти. Во главе комитета генерал Гортес, истинный патриот своей страны, переживающий за ее будущее и готовый сделать все, чтобы превратить Гвадалар в процветающее государство. «В крови утопим», — недвусмысленно читалось в глазах военного. Новая власть уважает дипломатические нормы и вторжений на территорию посольства не планирует, но не отвечает за действия недовольных граждан. Покидать территорию советским гражданам запрещено, это будет приравниваться к провокации и диверсии. Целесообразность присутствия дипмиссии СССР в Гвадаларе будет рассмотрена в ближайшее время. Все договоры и контракты с СССР автоматически аннулируются. Советские граждане, работающие в Гвадаларе по линии разных ведомств, должны покинуть страну в трехдневный срок. Военный закончил свое выступление и удалился, не удосужившись отдать честь. Все сказанное было доведено до посла, а позднее до остальных работников посольства, включая и тех, что находились в медпункте. Когда Вадим вошел в палату, Виталик Сотников кряхтел, пытаясь подняться. За прошедшие дни он стал подвижнее, освоился с костылями, мог немного передвигаться, опираясь на одну ногу. «Фу, Вадим, хоть с тобой все в порядке!» Он облегченно вздохнул, запрыгал по палате. «Что происходит, Вадим? Как могли такое допустить?» Он искренне недоумевал и убивался. «Как вышло, что нас переиграли? Ведь это невозможно! Такого шила в мешке не утаишь! Кто виновен в том, что утаили?» «Успокойся, дружище, еще ничего не кончено!» «Да неужели?» — всплеснул руками Виталик и чуть не повалился вместе с костылями. «А, ладно, в следующий раз умнее будем!» Он доковылял до кровати и сел. «Может, расскажешь хоть что-нибудь? Какие теперь секреты, когда все пропало?» В столовой за ужином к Вадиму подсел журналист Курбатов. В принципе, трезвый, но с запахом спиртного изо рта, стал просить поделиться информацией. «К черту секреты, товарищ Светлов!» — ворчал он. «Трагический день для этой несчастной страны. Как плохо, что мы так далеко от нее, а Пиндостания так близко. Но ничего, я уверен, что скоро народ во всем разберется и скинет этого двуличного мерзавца». «Зачем вам это, Иван?» — хмурился Вадим. «Все равно не напечатают». «Да хоть для общего образования», — бурчал журналист. «Не подумайте, что покушаюсь на ваши профессиональные секреты, товарищ Светлов, но уверен, вам есть чем поделиться, к тому же общественность требует. Вы один из всего учреждения находились в гуще событий». Общественность действительно настаивала. Подошел Байкалов Олег Денисович, пристроился неподалеку. Стоцкий напряженно работал ушами, пересел поближе вместе с тарелкой. Войтенко, Ульманис, Оксана Адамович, другие люди подходили, слушали. Вадим повествовал о том, что мог себе позволить. Об обстановке в городе, об откровениях таксиста. Украдкой вглядывался в лица присутствующих. «Кто же ты, приятель? Приоткрой личико. Радуешься поди поражению, которое потерпела твоя страна. Втайне злорадствуешь, но вида не подаешь». Люди делали озабоченные лица, недоверчиво качали головами. «А вот же сукин сын этот Гортес!» «Что вы хотели?» — вздохнул Войтенко. «Пиночет тоже был на хорошем счету у Альенда. Нормальный военачальник, свой в доску парень. А что вышло?» «Может, тут воздух такой?» — мрачно пошутил Стоцкий. «В этом есть система, не находите?» Шутить не хотелось, люди сидели мрачнее тучи, даже Байкалов был молчалив и подавлен. «Как много мы вложили в эту страну», — пробормотал он. «Финансы, людской ресурс, экономический. Завалили страну товарами, техникой, производственным оборудованием, хотя у самих шаром покати. Сегодня забыли про дипломатию, называли вещи своими именами. «А впереди ночь», — утробным голосом проговорила Оксана Викторовна. «Как вы считаете, в посольство вламываться не будут? Сотрудники Каморного не справятся, их очень мало». «Нам бы ваши проблемы, Оксана Викторовна», — вздохнул Ульманис. «Уверен, можно спать спокойно. Гортесу следует сохранить лицо, показать, что он придерживается норм международного права, иначе от него весь мир отвернется. Атаковать дипломатов он точно не будет, поскольку не дурак. И что ему дадут эти атаки?» «Нет у него оснований злиться на Советский Союз. Мы же его обласкали, человека из него сделали, поверили ему. Да все наоборот, проводит с почестями в последний путь, а потом разорвет дипломатические отношения». «Вот уж воистину, спите спокойно, дорогие товарищи», — процедил сквозь зубы Стоцкий. «Даже не знаю, удастся ли поспать. Все, полагаю, приглашены на всеночное бдение у Юрия Александровича». Дипломаты совещались полночи, при полном отсутствии связи, без возможности позвонить в Москву. Пару раз отключалось электричество, потом подача возобновлялась, но лампы моргали, и в голову приходили мрачные мысли о бренности всего сущего. Демарши и решительные протесты делу не помогут, но порядок есть порядок. Люди посмеивались. «Голубиной почтой будем отправлять ноту протеста». Все посольство этой ночью, похоже, не спало. В квартире было душно, неуютно. Вадим уже забыл, когда здесь ночевал. Слонялся из угла в угол, курил. Включил телевизор. Надо же, в стране возобновили вещание. Генерал Гортес давал первое телеинтервью в роли спасителя нации. За его спиной был прикреплен к стене государственный флаг, неподвижно стояли сподвижники в форме с мучнистыми лицами. И чтобы не совсем шокировать сограждан, двое в штатском. Журналистка была шелковой, провокационных вопросов не задавала. Она боялась, дрожали руки. Генерал был собран и невозмутим. В стране с сегодняшнего дня новая власть, о чем он официально и извещает общественность. Он по-прежнему выступает за социальную справедливость и равенство, привержен демократическим ценностям, а вот это уже что-то новое. Но больше не мог терпеть такое положение вещей. Страна катилась в пропасть, и нужно было что-то менять, пока экономический кризис, усиленный войной и политической неразберихой, не ударил по всем и каждому. Он много думал, переосмыслил свои прежние принципы и твердо убежден, что поступает правильно. В Гвадаларе объявляется военное положение, действует комендантский час, запрещены собрания, митинги, если они направлены на возвращение прежней власти. Армия временно берет на себя управление страной. Граждан просят понять и проявить терпение. Генерал Гортес вовсе не собирается преследовать своих политических оппонентов, а вот это было полным враньем. Горячо надеется, что в скором времени страна вернется к нормальной жизни. Вадим раздраженно выключил телевизор, развалился на кровати. В голове возник образ Каталины. Так, кстати, нечего сказать. Удалось ли ей уйти? Даже если так, темперамент горячий, взрывоопасный, любит рисковать, обязательно нарвется на крупную неприятность. Завтра в полдень буду ждать тебя на улице Соледад-14. Он обязан, черт возьми, оказаться на этой улице. Или перегружен другими делами.